Глава вторая. Нарушение графика. Обратный путь до Одессы прошел без приключений. Ни наши, ни турецкие военные корабли не встретились. Поэтому можно было надеяться, что в Севастополе о наших художествах еще не знают. Правда, в этом была заслуга Ганса, который вовремя обнаруживал находящиеся вокруг цели, и это позволяло избежать ненужных встреч. А то не хотелось бы начинать Крымскую войну с грызни с флотским начальством, которое может загореться желанием прибрать к рукам такую цацку, как лебедь. Обломается, конечно, но портить с ним отношения на пустом месте все же не стоит. Поэтому, так никого и не встретив по дороге, ранним августовским утром мы пришли на рейд Одессы. С первого взгляда казалось, что здесь ничего не изменилось. Все так же мимо шастали многочисленные рыбачьи шаланды, все так же суетились портовые грузчики на причалах, разгружая и выгружая дубки, местные грузовые парусники. Но кое-что вносило диссонанс в привычную картину одесского порта. На рейде находился пароходо-фрегат Черноморского флота «Гормоносец», которого здесь по графику быть не должно. А у причала стоял коммерческий пароход «Скадовск», который удалось хорошо рассмотреть сразу же, как прошли карантинный мол. Пароход имел свежие повреждения, и вот это наводило на нехорошие мысли. Не укрылось это и от остальных членов экипажа. Старший помощник Обручев, внимательно рассмотревший «Скадовск», изрек: «Похоже, началось. Такие повреждения характерны при обстреле картечью с дальней дистанции. В кожух колеса, похоже, ядром прилетело. Как он еще до Одессы добрался? Думаете, турки напали, Федор Федорович?» «Так больше некому, Юрий Александрович. Не наши же сами свой пароход обстреляли. Мне вот другое непонятно. Что здесь гормоносец делает? Столько времени севастопольское начальство Одессы не интересовалось, а тут вдруг вспомнили о нас. Так, может, решили местные закрома тряхнуть? В Одессе большие запасы собраны. Один пароходу-фрегат много не возьмет. Смысла его посылать для такого дела нет. Разве только здесь большой конвой купцов соберут, а громоносец их на переходе охранять будет. Ладно, что гадать. Все равно скоро узнаем». Новости узнали от прибывших на борт портовых чиновников, которые немало удивились резко увеличившемуся числу пассажиров «Лебедя». Такого здесь еще не было, чтобы коммерческий пароход захватил корабль турецких работорговцев и освободил невольников. Но когда первые восторги улеглись и послали за представителями городской управы, чтобы те занялись спасением, рассказали о последних событиях. В истории моего прежнего мира положение ни мира, ни войны длилось довольно долго. Все лето и начало осени. Ни Российская, ни Османская империи предварительных планов предстоящей кампании не имели. Россия, по большому счету, всерьез воевать не собиралась. В Петербурге предполагали, что все обойдется демонстрацией военной силы. Поэтому после ввода войск в Молдавию и Валахию никаких активных действий не предпринимали. Турция же была не готова к войне и в спешном порядке проводила стратегическое развертывание своей армии, которое было закончено только к концу сентября 1853 года. Основные силы турецких войск под командованием Амир-Паши, порядка 140 тысяч человек, находились на Дунайском направлении. На Кавказе же находился меньший военный контингент, порядка 100 тысяч, под командованием Абди-Паши. Но до поры до времени все было тихо. До тех пор, пока в конце сентября турецкий султан Абдул-Меджид, надеющийся руками западных союзников, если не разгромить, то как следует потрепать Россию, в ультимативной форме потребовал вывода российских войск из преддунайских княжеств в течение 15 дней. Что, естественно, Николай Павлович делать не собирался. Видя это, даже не подождав срока окончания ультиматума, султан объявил войну России. Однако Россия ответила аналогичным заявлением лишь спустя две недели. Почему Николай тянул так долго, оставалось загадкой. Возможно, до последнего надеялся решить вопрос дипломатическими методами, подкрепленными демонстрацией силы. И лишь после обстрела турками в начале октября наших передовых пикетов и пароходов «Прут» и «Ординарец» на Дунае, проходящих мимо крепости Исакчи, понял, что избежать горячей фазы не удастся. С этого момента фактически и началась Крымская война, которую господа просвещенные европейцы позже назовут «Восточной». Когда мы выходили в свой первый пробный рейд в Черное море в конце августа, я думал, что как минимум месяц, а то и полтора, у нас есть до тех пор, пока война будет объявлена официально. Однако что-то явно пошло не так, и события в этом мире выбились из графика, что и подтвердили портовые власти. Началось с того, что пароход «Скадовск» был зафрахтован военным ведомством для доставки партии продовольствия и боеприпасов в Сухум-Кале для нужд тамошнего гарнизона. Поначалу ничто не предвещало беды. «Скадовск» вышел из Одессы полностью загруженный и отправился к берегам Кавказа. Но возле устья реки Шахе старший механик попросил разрешения остановить машину на несколько часов для проведения каких-то ремонтных работ. Ничего необычного в такой просьбе не было, и «Скадовск» продолжил путь под парусами. Если бы не это, то, возможно, им бы и не заинтересовался турецкий корвет, появившийся вскоре по закону подлости. Убедившись, что перед ними не военный пароход, а фрегат, а коммерческий пароход, не имеющий вооружения, да к тому же идущий под парусами, то есть машина не готова, турки сочли данный факт подарком Аллаха, который просто грех упускать, и попытались наложить лапу на трофей. Но капитан Скадовска не сомневался в намерениях турок. Поэтому, дав волшебный пендель старшему механику, убедил его как можно скорее ввести машину в действие. Поскольку понимал, что под парусами пузатому коммерческому пароходу с грибными колесами, сильно тормозившими движение, от быстроходного военного корвета не уйти. В итоге, когда между противниками оставалось около полумили, «Скадовск» все же смог дать полный ход машиной, развернувшись и выдерживая курс строго против ветра, максимально используя свое единственное преимущество, чем тут же поставил своего преследователя в крайне неудобное положение. Идти строго против ветра парусный корвет не мог, а попытка взять круто к ветру в бей-де-винд успеха не имела. Дистанция стала увеличиваться. Понимая, что добыча, которую уже считали своей, ускользает, турки открыли беглый огонь ядрами и картечью. Впрочем, результаты оказались весьма скромные. Попадания картечи на такой дистанции не наносили существенных повреждений, а ядра вообще не попадали в цель, за исключением одного, угодившего все-таки в кожух правого грибного колеса. Но само колесо не пострадало, что позволило «Скадовску» сохранить ход и выйти из-под обстрела, разорвав дистанцию. А когда на горизонте появились привлеченные канонадой русские фрегаты «Кагул» и «Флора», турки сочли за благо развернуться и удрать, пока не поймали. «Скадовск» сообщил о нападении, после чего вернулся в Одессу, поскольку идти в одиночку в Сухум-Кале было уже небезопасно. Произошло это вечером, а за сутки перед этим в Одессе появился пароходофрегат «Громоносец». Как оказалось, командование Черноморского флота в Севастополе все же не забыло о коммерческом порте в Одессе, и в свете предстоящей военной кампании собиралось проинспектировать его на предмет возможности использования в своих целях, как самого порта, так и того, что в нем находится. Вполне ожидаемо. Плохо только то, что прибыл по нашу душу не кто-нибудь, а сам начальник штаба Черноморского флота, вице-адмирал Корнилов. Умного человека, будущего руководителя обороны Севастополя, настоящего профессионала и патриота России, в отличие от некоторых, посылать лесом как-то неудобно. Поэтому придется проявить максимум дипломатических усилий, чтобы Корнилов, исходя из лучших побуждений, в порыве служебного рвения, не обломал мне дальнейшие планы. Попробовать открыть ему часть правды, хотя бы основные моменты, которые в любом случае произойдут, даже если даты сместятся. Причем такое, к чему можно прийти либо в результате логических рассуждений, либо обладая инсайдерской информацией. В конце концов, может быть, у буржуя Юрия Давыдова своя коммерческая агентура во Франции, где он довольно долго ошивался пару лет назад. Вполне может. Вот на этом и сыграем. Да, и хотелось бы уберечь Корнилова от смертельного ранения на Малаховом кургане. Не факт, что он сможет уцелеть в ходе войны. На переднем крае обороны Севастополя везде опасно. Но, по крайней мере, лезть туда, где твое присутствие совершенно не требуется, лучше не надо. Как бы еще Нахимова и Истомина в этом убедить, что их главная задача заключается в разгроме врага, а не в проявлении личной слабости под огнем неприятеля. Причем иногда совершенно ненужный и граничащий с безрассудством, как у Нахимова. Увы, не все поймутся. Время сейчас такое. Но, по крайней мере, попытаюсь. Закончив формальности и отдав нужное распоряжение, уже собирался сойти на берег для нанесения визита командиру порта. Как неожиданно, на борт прибыл Игнатов. И по виду нашего начальника службы безопасности сразу стало ясно, что-то случилось. После нашего эпического прорыва через Босфор и прибытия в Одессу, своих друзей по институту, юных гениев Пашку Серебрякова и Ваньку Петрова, я сразу же убрал с парохода от греха подальше, поселив их в городе в неприметном особняке под надежной охраной. Причем так, чтобы это не бросалось в глаза. Раз эти умники умудрились открыть радиосвязь и слепить из подручных средств действующую радиостанцию раньше положенного времени, то пусть и дальше занимаются наукой на благо Российской империи и их работодателя господина Давыдова. А финансирование в требуемом объеме я им обеспечу. Заодно проинструктировал охрану из своих спецназеров. Бдить в оба. Работе юных дарований не мешать, но следить за окружающей обстановкой, фиксировать все попытки войти с ними в контакт и немедленно выяснять максимум информации об этих лицах. В случае же каких-либо нехороших активных поползновений с их стороны, брать за шкирку супостатов и вытряхивать до донышка, не оставляя следов и свидетелей. До последнего времени все было тихо. Пашка и Ванька творили на благо науки, в меру допустимого, предавались радостям жизни в свободное время, не переходя границы разумного. Никто из посторонних ими не интересовался. Мои действия по нейтрализации Чумака и его банды тоже никак не повлияли на ситуацию, и мне показалось, что пронесет. Важное научное открытие удалось сохранить в тайне. А что там двое недавно появившихся в Одессе обывателей творят, никого не касается. Но так продолжалось только до тех пор, пока лебедь не вышел в море. И я на нем, утратив возможность контроля. Буквально на следующий день с Пашкой и Ванькой на улице совершенно случайно, как потом выяснили намеренно, пересеклись две барышни. Завязалось знакомство. Эти два павлина и распушили хвосты. Поскольку приказа мешать им не было, охрана только наблюдала. Компания организовала вечеринку, прекрасно проведя время в особняке до утра. А потом Пашка с Ванькой получили предложение нанести ответный визит. Вот здесь уже старший группы охраны решил не рисковать. Запретил героям-любовникам развлекаться на чужой территории и уведомил Игнатова, запросив дальнейшие инструкции. Увы, не помогло. Два балбеса сумели обмануть охрану и улизнуть. Правда, охрана услышала шум на улице, но было уже поздно. Ваньку нашли в бессознательном состоянии с ножевым ранением и следами от удара тупым предметом по голове. А Пашка исчез. Раненого быстро доставили в больницу. Но доктора говорят, что надежды нет. Сходили на блядки идиоты! Выслушав доклад, я только скрипнул зубами в тихом бешенстве. Не уберег. Слишком сильно расслабился и упустил контроль над ситуацией. Готов держать пари на что угодно, это не банальное ограбление. Ребят пасли, а барышни — обычная наживка, на которую клюнули два изголодавшихся балбеса. Когда это произошло, Павел Артемьевич? Вчера вечером. Шум услышали без четверти 9. Уже было темно. Кто еще об этом знает? Многие. Полиция приезжала. Но там уверены, что это обычные налетчики. Соседи знают. Тоже шум услышали. Но видели только удаляющееся ландо с поднятым верхом. Что доктора говорят? Говорят, что безнадежен. Тяжелое ранение в живот. Протянет от силы несколько дней. Да еще и по голове чем-то приложили. В чувство так и не пришел. Поэтому, что конкретно произошло, до сих пор неизвестно. Его охраняют в больнице. Да, но пока что никто им не интересовался. Обыск в комнатах и мастерской проводили? Проводили. Но что мы там поймем? Ничего подозрительного не нашли. Бумаги и железки. Значит так, Павел Артемьевич. Все бумаги и железки изъять и поместить под охрану. Я потом позже посмотрю. А сейчас едем в больницу. Может, все же придет Иван в себя. Хотя бы будем знать, от чего отталкиваться. Юрий Александрович, вы тоже считаете, что это необычные налетчики? И дело здесь вовсе не в получении выкупа. Уверен в этом. Обычные налетчики не разъезжают на ландо с поднятым верхом по городу, чтобы нападать на случайных прохожих. Ребят хотели похитить. Причем не с целью получения выкупа. Тот, кто это сделал, знал, что это мои люди. И знал, что я никому ничего платить не буду. Очевидно, в последний момент что-то пошло не так. Скорее всего, они оказали сопротивление. Одного все же удалось взять, а раненого бросили. Поскольку понимали, он не жилец. Но это только мои предположения. А что там на самом деле было? Бог весть. Попросив подождать Игнатова на причале, пока я соберусь, едва он вышел, связался с Гансом, который еще до рассвета вернулся в каюту и сейчас удобно расположился в уголке возле рундука, включив режим мимикрии. Что скажешь, Ганс? Ничего хорошего, командир. Судя по полученной информации, у раненого проникающее ранение в брюшную полость и уже развился перитонит. А чуть позже начнется сепсис. При здешней медицине это верная смерть. Если тебя интересует, смогу ли я его вылечить, то чисто технически проблем нет. Смогу. Только никто из местных эскулапов в это не поверит и сочтет чудом, сотворенным Господом. Если бы не было свидетелей, то еще можно было бы все сделать незаметно, придав видимость неопасного поверхностного ранения. Но после того, как его осмотрели врачи в больнице, такое невозможно. А сотворять чудо, оно тебе надо, и так уже к тебе проявляют пристальное внимание, как свои, так и чужие. А ушлые ребята из службы глубинной разведки дело знают. «Пожалуй, ты прав. Ладно, едем. Будешь у меня в кармане. Режим мимикрии не отключай». Когда мы с Игнатовым прибыли в больницу, нас незамедлительно принял врач и проводил к раненому, лежащему в отдельной палате. У дверей находилась пара охранников, заверившие, что за все время никто из посторонних не интересовался пострадавшим. Войдя в палату и едва взглянув на своего друга, сразу понял – надежды нет. Такое мне приходилось видеть не раз. На всякий случай все же поинтересовался возможностью излечения. Но ответ пожилого доктора был вполне ожидаемым. «Увы, господа, раненый обречен. Не хочу давать напрасных надежд, я уже сталкивался с такими случаями. Если только не произойдет чудо. Единственное, что мы сейчас можем сделать, это не приводить его в чувство и позволить тихо уйти во сне. Мне очень жаль». Не стоило ждать другого вердикта. Уровень здешней медицины настолько убог, что меня порой удивляет, как местные скулапы иногда все же умудряются спасти пациентов с тяжелыми ранениями. Но здесь явно не тот случай. Спрашивается, и что теперь делать? Терять не только друга, но и очень ценного специалиста, чье имя в науке могло бы стать рядом с именем Ломоносова и Попова? Нет, такого я допустить не могу. Ганс, прислушивающийся к моим мыслям, забеспокоился. «Командир, что ты задумал?» «Ганс, мне очень нужен этот человек. Вот просто нужен, и все!» «Да на кой хрен тебе этот абориген сдался? Разве других мало?» «Других много, а вот таких я еще не встречал». «Ну, с тобой не соскучишься. Ты что, предлагаешь применить протокол Паладин? А ты не забыл, что от этой опции довольно быстро отказались? На это можно пойти только добровольно, иначе может вылезти масса негативных моментов, вплоть до потери рассудка. И мы такого еще никогда не делали. А если применять протокол пассажир, то вся секретность операции под угрозой. Вероятность утечки информации огромна. Тебе ли не знать? Так, давай попробуем Паладин. Всегда что-то бывает в первый раз. Тебе ли не знать? Ну, командир, ты уверен? Да. Тогда надо вступать с ним в контакт на ментальном уровне, не приводя в сознание, чтобы он сразу понял, на что соглашается. Но если он не захочет, то, увы, ничем не смогу помочь. Стирать ему память нет смысла. Теряется вся задумка. А иметь рядом с собой зомби с нарушенной психикой ты сам не захочешь. Так что, начинаем? Начинаем. Только сначала я удалю посторонних. А ты, до установления двустороннего контакта, подключись к его памяти, так же, как сделал с Чумаком. Мне надо знать, что конкретно произошло. Принято. Вот и наступает момент истины. Что случилось на ночной улице? И смогу ли я получить верного паладина в этом мире? Ладно, подыграем доктору. Я понимаю. Значит, абсолютно никакой надежды. Увы, господа, медицина здесь бессильна. Не хочу вас обманывать и давать несбыточное обещание. Раненому осталось несколько дней. Если он все же придет в себя, придется давать ему настойку опия, чтобы заглушить боль. Это все, что мы можем сделать. Тогда прошу вас оставить меня наедине с другом. Мне надо попрощаться. Когда Игнатов и доктор покинули палату, я сел на стол рядом с койкой. Все же лучше принять более устойчивое положение. Прошлый опыт с Чумаком прошел успешно, головокружения не было. Но лучше не рисковать. А то не хватало еще грохнуться, чтобы все в коридоре услышали. И вломились сюда в самый неподходящий момент. Вот теперь можно начинать. Ганс, из кармана работать сможешь? Или лучше снаружи? Можно и из кармана. Расстояние допустимое. Здесь лучше не рисковать, а то вдруг найдутся любопытные и начнут в замочную скважину подглядывать. Тебе ведь зачистка свидетелей не нужна? Не нужна. Тогда начнем. Готов? Готов. Поехали. Снова знакомое ощущение легкого ветерка в голове. И перед моим взором проходят картины последних минут жизни Ивана, когда он был еще в сознании. Легкое беспокойство и опасение ехать куда-то на ночь глядя. Хотя Нина, очень даже приятная барышня, не отягощенная ненужными предрассудками. Ну и что, что купеческая дочка? Он тоже не из князей. Не хотел ехать, да Пашку уговорил. У него с Софьей тоже все сладилось. Вот и бьет копытом жеребец застоявшийся. Ладно, съездим. А эти сторожа уже достали. То нельзя, это нельзя, туда не ходи, сюда не ходи. Так что стоит утереть им нос. Может, начальство взгреет, когда утром узнает. Вот и выбрались на улицу. Слава тебе, Господи, не заметили эти держиморды. Так, а это что? Странно. Стоит Ландо с поднятым верхом. Рядом три типа подозрительной наружности. А Нины и Софьи нет. «Пашка, что это за шутки? Где Нина и Софья? Так мы к ним сейчас и поедем. Давай, садись». «Нет, езжай сам. Я лучше останусь. Хоть высплюсь как следует». «Ванька, не дури. Ведь договорились же, как я буду выглядеть и что скажу. Извинишься и скажешь, что я заболел». «И как будешь завтра в глаза им смотреть?» «Ничего, с меня не убудет. Езжай, а я пошел». «Нет, Ванюша, так не пойдет». И неожиданно они все вчетвером наваливаются на меня, пытаясь запихать в Ландо. Я ору, зову на помощь, и тут Пашка бьет меня ножом в живот. А затем вспышка в глазах и темнота. Я с трудом дышу, приходя в себя от такой картины. Уж слишком все реалистично. Ганс разорвал контакт. «Командир, информация неожиданная». «Я такого не ожидал». «Так это что же получается? Пашка в этом деле отнюдь не пострадавшая сторона?» «Получается так. Ты сам все видел». «Глубже память копать будем? Или сразу делом займемся?» «Давай делом. Думаю, Ванька теперь не откажется. А там более обстоятельно поговорим. Торопиться уже некуда». Можно было только представить бурю эмоций в душе Ивана, когда он неожиданно вынырнул из беспамятства и стал общаться со мной и с Гансом, находясь как бы в неком темном и бесконечном ничто. Сначала подумал, что уже умер. И сейчас его душа на пути то ли в рай, то ли в ад. А беседуют с ним то ли ангелы, то ли демоны. Попадать в ад было страшновато, поскольку праведником Ванька себя не считал. Хоть вроде и не грешил особо, но мало ли. Когда же удалось убедить его, что с теологией происходящее в данный момент никак не связано, общение вошло в конструктивное русло. Пришлось открыть Ваньке всю правду о себе, о появлении в этом мире, о Гансе и АДМ, а также о том, что я ни много ни мало хочу спасти Российскую империю от грядущих неприятностей. Иван задумался. «Да уж, не ожидал. Подозревал, что с тобой, Юрка, не все ладно». «Или как там тебя, ваше превосходительство? Господин контр-адмирал космофлота? Уж очень-то изменился». «Но такое даже в самых смелых предположениях допустить не мог. Значит, между нами более 1000 лет, и вы оба из другого мира. Причем один из вас искусственный разум». «Невероятно. Но зачем я тебе нужен? Ведь не так просто ты оживил меня. Давай уже называть вещи своими именами. Понимаю, что мне немного осталось, и это лишь краткая отсрочка. Ты хочешь мне что-то предложить? Или что-то от меня потребуется взамен? Продать душу? Ибо ничего другого у меня не осталось». «Ванька, библейские аналогии здесь не подходят. Продать душу невозможно. А вот заключить со мной бессрочный вассальный договор возможно. Если мы придем к соглашению, ты становишься моим паладином, искренне преданным другом и соратником. Но в случае согласия обратной дороги нет. Ты даже предать не сможешь, если захочешь. Психика будет нарушена. И как личность ты перестанешь существовать. Взамен личное бессмертие, полный доступ к научным достижениям моего мира, мое покровительство и отсутствие материальных затруднений, когда обретешь новое тело. Конечно, богатствами индийского магараджа я тебя не обеспечу. У самого столько нет. Но на достойный уровень жизни хватит. А мои родители? Они ни в чем не будут нуждаться. Хороший пенсион я им обещаю. Они ведь будут думать, что я умер. А ты и так уже почти умер. До фактической смерти недолго осталось. И спасти твое тело невозможно в создавшейся ситуации. Уж извини, слишком высоки ставки. Я не могу допустить утечку информации. А что ты говорил о личном бессмертии и новом теле? Твоя личность обретет фактическое бессмертие и будет находиться в ДМ вместе с Гансом, при этом полностью осознавая себя, общаясь со мной и Гансом, а также получая информацию из окружающей обстановки. Ганс ознакомит тебя с необходимой информацией из моего мира. Когда подвернется подходящее тело какого-нибудь мерзавца, которого не жалко, и который занимает не слишком заметное положение в обществе, я пересажу тебя в это тело. Ты начнешь новую жизнь, но будешь навсегда связан со мной и с Гансом. Когда твое новое тело состарится, тебя снова возьмут на борт АДМ. а потом пересадят в новое подходящее тело. Либо проведут откат к заводским настройкам и омолодят твое тело примерно до 20-летнего возраста, в зависимости от ситуации. И так неограниченное количество раз. Разумеется, если ты будешь честно выполнять условия договора. Ты уже понял, что я не занимаюсь благотворительностью и мыслю совсем другими категориями, чем прежний Юрий Давыдов. Поэтому думай, Ваня. На такое можно пойти только добровольно. Ответ мне нужен сейчас. Времени почти не осталось. Если ты отказываешься, это твой выбор. Мы расстанемся навсегда. Итак, твое решение. Хорошо. Я согласен заключить с тобой договор. Молодец, Ваня. Это правильное решение. Клянусь звездами, ты не пожалеешь. Ганс, принять Ивана на борт. Протокол «Паладин». Принято. Вот и решили вопрос. Хорошо, что Ванька оказался адекватным. Пусть пока постигает науку из моего мира и думает вместе с Гансом, чего бы можно было такого интересного и полезного изобрести в этом мире, чтобы это не насторожило службу глубинной разведки. А я пойду разгребать накопившееся дерьмо. Ах, Паша, Паша, сучий потрох! На кого же ты работаешь? Как я умудрился так лохануться? Как выяснилось, Паша начал недавно Ваньку обхаживать и склонять к тому, что негоже такому великому гению прозябать в какой-то провинциальной Одессе за обычное жалование. Ведь какие сказочные перспективы открываются. Признание в научном мире, почет и уважение, огромные деньги. Да, первый мой серьезный прокол за многие годы. Зазнался, ваше превосходительство. Подумал, что умнее и хитрее тебя здесь никого нет. Вот и получи фунт изюму. Но кто же стоит за всем этим? Не верю, что Пашка сам все придумал и организовал. Неужели и отсюда уши мистера Икс торчат? Правда, сюрпризы на этом не закончились. Ганс, взяв на борт Ивана, провел дистанционно экспресс-диагностику его тушки, чтобы собрать максимум возможной информации. Вдруг пригодится. И, как оказалось, не напрасно. «Командир, есть еще один интересный нюанс. Ивану я пока ничего не сообщал. Он и так сейчас в состоянии перманентного охренения». «Что именно?» «Меня удивила картина столь быстро прогрессирующей болезни. Раненому осталось жить не несколько дней, как говорил врач, а от силы пару часов. Есть подозрение на отравление. А это возможно в двух случаях. Либо яд был нанесен на нож, либо его ввели уже после доставки раненого в больницу. Но точный анализ я могу сделать только при непосредственном контакте с тушкой. Рискнем? Мне надо минуту и 20 секунд. Давай, я тебя прикрою от возможного наблюдения со стороны двери». АДМ, не отключая режима мимикрии, выскользнул из моего кармана и коснулся кисти рук, лежавшей поверх одеяла. Закончив работу, Ганс вернулся обратно тем же маршрутом. «Готово. Мои подозрения подтвердились. Яд растительного происхождения. Похож на рицин. Но не рицин. Что-то местной выделки. Я с таким еще не сталкивался. Судя по всему, яд был на клинке ножа. Время начала развития интоксикации примерно совпадает с временем ранения. А ведь раненого не сразу доставили в больницу. Значит, персонал больницы не замешан». «Интересно. Получается, Ивана приговорили изначально». «Получается так. Даже небольшое поверхностное ранение оказалось бы смертельным. Яд очень токсичен». «Но кому это нужно? Кому мешал вчерашний студиозус из небогатой семьи? А ты уверен, что целью был именно Иван, а не некто Юрий Давыдов, например? Или еще кто? Ведь Пашка имел постоянный доступ к тебе и при желании вполне мог попытаться тебя убрать. Другой вопрос, что ничего бы из этого не вышло. Но он ведь об этом не знал, и чисто технически возможность совершить покушение у него была». «Но ведь не самоубийца же Пашка. Должен понимать, что уйти после покушения у него шансов нет. А если ему выбора не оставили, и он сидит на крючке, о котором мы не знаем, или посулили ему что-то такое, перед чем он не устоял?» «Возможно. Вот что, Ганс, сообщи об этом Ваньке. И самым тщательным образом просканируй его память. Проверь все его контакты. Вдруг там найдутся знакомые персонажи из базы данных. Все после момента нашей первой встречи, когда я занял эту тушку. Раньше Юрий Давыдов с ним дела не имел. Слишком разного они поля ягоды. Уверен, что отправной точкой послужило мое внимание к Ивану, как к перспективному сотруднику». Больше здесь делать нечего. Ивану, как выяснилось, осталось недолго. Но местным эскулапам знать это совершенно не обязательно. Молча встав и поклонившись распростертому на кровати телу, покинул палату. Жизнь продолжалась, и надо было срочно кое-что предпринять, чтобы она не стала еще сложнее. В коридоре меня дожидался Игнатов. Доктор куда-то умотал по своим делам. Но с ним все вопросы решены. Теперь остается только ждать. Дав указание охране, поехали в особняк, где до недавнего времени жили Ванька с Пашкой. С полицией разговаривать бессмысленно, ничего нового они не скажут. С момента происшествия прошло уже почти 20 часов, и Пашка имел массу времени, чтобы незаметно покинуть Одессу. Одно дело, если бы это было настоящее похищение, и его пришлось держать где-то под замком. Полиция до сих пор так и считает. Но если он сам соучастник преступления, то тут ищи ветра в поле. Конечно, кое-какие меры помимо полиции я предприму. Но надежда обнаружить бегунка весьма призрачная. Я ведь даже не знаю, каков у него мотив и куда он отправится. И что стоит за всем этим. Либо его вынудили так поступить, чем-то надавив, или что-то пообещав. Либо Пашке не дают покоя лавры изобретателя радио. И это исключительно его инициатива. Такое тоже возможно. Впрочем, кое-что выяснилось еще по дороге до особняка. Ганс доложил, что с Иваном вступал в контакт тот самый тип, который приезжал в Никольское в образе крестьянина перед покушением на меня тогдашнего, то есть на Юрия Давыдова, и который подкатывал к Ахтырцеву в образе купца. Предложение было незамысловатое – стучать обо всем, что происходит в конструкторском бюро, где Ванька начал работать после окончания института. Разумеется, за приличное вознаграждение. Ванька его послал. Но по простоте душевной никому ничего не сказал, сочтя доносительство недостойным занятием, что не пристало порядочному человеку. С понятием секретности и сохранением производственной тайны у аборигенов полный швах. Не исключаю, что аналогичное предложение было сделано также и Пашке, только с другим результатом. Высказав пристыженному Ваньке все, что я думаю о его порядочности, и к чему эта порядочность привела, дал задание Гансу пока что заниматься образованием новообретенного паладина, а попутно разобрать проект оптического дальномера, без особых изысков, и который можно слепить из того, что удастся найти в Одессе. Лишним не будет, когда господа просвещенные европейцы пожалуют. На «Лебеде» он мне не особо нужен, а вот для береговой батареи в самый раз. Поэтому вес и размеры особо не критичны. Изобретателем будет считаться Ванька, поскольку чертежи дальномера я найду в его бумагах. Мне светиться не резон. А вот на злодейски убитого гения можно теперь навесить изобретение многих полезных вещей, которые он изобрел, но поведать об этом миру не успел. А Юрий Давыдов, сам того не ожидая, стал его душеприказчиком и внедрил в жизнь то, что могло сгинуть бесследно. Как произошло с многими другими изобретениями, опередившими свое время. В особняке все оставалось так, как было в момент происшествия. Охрана никого не пускала в комнаты, где жили Иван и Павел, а также сторожили пристройку во дворе, превращенную в мастерскую. Старший группы доложил, что за все время никто из посторонних не появлялся. Ванька к этому времени уже полностью освоился на новом месте жительства и подсказывал, где что лежит. А также есть ли признаки того, что кто-то здесь уже похозяйничал до нашего прихода. Но ничего подозрительного мы не обнаружили. И оказалось, что зря я обвинил Ваньку в вопиющем пренебрежении секретностью. Наиболее важная информация находилась у него в искусно оборудованном тайнике, а не в шкафу и в ящиках стола. Иван еще в Петербурге завел специальный секретный грузбух, куда заносил то, что не предназначено для посторонних. А в рабочих тетрадях, лежавших открыто, были лишь конечные разрозненные результаты, по которым несведущему человеку очень сложно восстановить картину в целом. И такой подход себя оправдал. Если Пашка действительно решил присвоить себе открытие радио, то воссоздать действующий образец радиостанции ему будет трудновато. Во всяком случае, сразу. Поскольку электротехника не его конек. Генератором идей и главной движущей силой проекта был Ванька. Пока Игнатов и охрана обыскивали помещение и сносили в кучу вещдоки из мастерской, я занялся комнатой Ивана. И вот теперь, держа в руках секретный грузбух, существующий в единственном экземпляре, давал ему наставления. В общем, слушай сюда, Ваня. Вместе с Гансом разработаете план подачи изобретения на ближайшие несколько лет. Так, чтобы это не вызвало подозрений в чрезмерном опережении графика развития научно-технологического прогресса. Все это я внесу в твой грозбух. Место тут еще навалом. Якобы это сделал ты, но сообщить никому не успел. Понятие экспертизы рукописного текста здесь еще не существует. Поэтому никто не сможет определить точное время, когда сделана та или иная запись. Да я и не позволю никому этого сделать. Отныне я твой душеприказчик в плане развития науки и техники. Юрка, а почерк? Ведь сразу поймут, что это писал не я. Не поймут. Образцов твоего почерка достаточно, поэтому с помощью Ганса я его легко воспроизведу. Не забывай, Ваня, с кем ты связался. Такого матерого обманщика и отмороженного на всю голову цинника, как я, еще поискать». «Ну так уж и отмороженного цинника. За Женьку Мальцеву и родителей ты бы любому башку в своем мире оторвал». «Ванька, не путай теплое с мягким. Женька и родители — это святое. А ко всему остальному я подхожу исключительно с точки зрения целесообразности. Учти это, и не пытайся воздействовать на меня и Ганса, взывая к христианскому милосердию, благородству, рыцарскому поведению, дворянской чести и прочим благоглупостям. Гансу это вообще по барабану, а мне после 97 лет службы в отделе специальных операций космофлота слышать подобные заявления просто смешно. Для меня важны только цель и способы ее достижения. Любые способы, лишь бы они привели к достижению цели. Так понятно? Понятно. Кстати, ваше превосходительство, я вот что подумал. Если во всем этом замешан мистер Икс, как ты его называешь, то не могло ли послужить отправной точкой твое нетипичное поведение во время покушения на дороге, когда ты занял тело Юрки Давыдова? Это как? Поясни. Ганс дал мне полную картину тех событий. Рассмотрим все по порядку. Разбойники убивают Юрку Давыдова, даже не пытаясь сначала припугнуть и выяснить, где лежат деньги. То есть сделали именно то, для чего их наняли. А поиск денег – это уже их инициатива. Прошерстили карету, ничего не нашли. И начали выяснять отношения, прирезав одного из своих. А после этого вмешиваетесь вы с Гансом, нейтрализуя Станнером всю банду. Пока все верно? Верно. И что дальше? А теперь представь, что кто-то видел всю картину происшествия от начала до конца. И что он увидел? Лиходеи убивают молодого барина, которого вытащили из кареты, даже не пытаясь вытряхнуть из него нужные сведения. Охрана из мужиков сбежала еще раньше. А кучер явно в деле, поскольку его не трогают и разговаривают как со своим. Начинаются поиски денег в карете, а затем выяснение отношений. До сих пор все идет, не выходя за рамки обычного. А вот дальше начинается настоящая чертовщина. Разбойники и кучер падают и лежат, не подавая признаков жизни. А молодой барин спустя какое-то время поднимается, как ни в чем не бывало. Допускаю, что АДМ ночью разглядеть практически невозможно, даже если не включен режим мимикрии. Но вот человеческую фигуру можно рассмотреть запросто. А дальше начинается еще интереснее. Барин приводит в чувство кучера и начинает с ним о чем-то беседовать, предварительно ткнув ножом, после чего стреляет в лежащих бандитов, снимает выпачканные кровью рубашку и пиджак, и при этом специально наносит себе небольшой порез ножом на груди. То есть ему мало того, что сделали разбойники. И неужели разбойники настолько глупы и беспечны, что даже не знают, как надо убивать ножом, и не проконтролировали результат своей работы? Юрка, ты бы на месте постороннего свидетеля не удивлялся полной абсурдности и необычности всего увиденного? Ваня, а ты знаешь, я как-то упустил этот момент. Но поблизости не было никого, в этом я уверен. Не было поблизости. А если этот человек находился хотя бы на расстоянии половины версты? Или чуть больше, и наблюдал в хорошую подзорную трубу. Причем не со стороны Петербурга, а со стороны Москвы. В том направлении ты ведь не искал. И если этот человек имел очень хорошее ночное зрение, то мог видеть все до малейших подробностей. Участок дороги там довольно прямой и далеко просматривается. Получив такую неожиданную информацию от своего наблюдателя, мистер Икс вполне мог изменить планы, чтобы сначала во всем разобраться. А вот это сюрприз! Ай да Ванька! Ведь заказчик действительно мог проконтролировать выполнение акции и разместить наблюдателя в удобном месте. То, что я его не обнаружил, не факт, что его не было. Дорогу в сторону Москвы я и вправду далеко не проверял, не воспринимал еще здешних аборигенов всерьез, считая их недалеко ушедшими от дикарей Соломоновых островов. Зазнался в мире высоких технологий. И о феномене хорошего ночного зрения у некоторых здешних обитателей даже не подозревал. Пусть этих людей очень мало, но они есть. И мистер Икс вполне мог разыскать такого человека и приставить к делу. Допустим, так все и было. Что из этого следует? Наблюдатель охренел от увиденного и в точности передал информацию мистеру Икс, не искажая факты и ничего не додумывая для понимания произошедшего. Мистер Икс тоже охренел. Но не доверять своему человеку смысла нет, поскольку ситуация вышла за рамки обычного, а с точки зрения аборигенов попахивает чертовщиной. Мистер Икс призадумался, на кого же он нарвался, поэтому все его дальнейшие действия вполне логичны. Мистер Икс пытается разгадать тайну феномена под названием Юрий Давыдов. А поскольку следующая попытка действовать грубо, в лоб, подослав уличных грабителей, успешно провалилась, пытается внедрить в мое ближайшее окружение своих агентов. Логично? Логично. Но здесь есть нестыковка. Если он завербовал Пашку, то зачем привлек к нему внимание этим липовым похищением? Допустим, Пашка вскоре появится, и все будет говорить о том, что его действительно похитили, а он умудрился сбежать. Либо сделают так, что полиция нападет на след похитителей и освободит Пашку. Зачем это мистеру Икс? Да еще и Ваньку ликвидировали. Или мистер Икс здесь ни при чем. А вся махинация с похищением и случайным убийством Ваньки – исключительно инициатива Пашки. Но ему-то это зачем надо? Ради чего так подставляться? Или это что-то личное? Как говорил Ганс, мало данных. Подождем. Может, еще что-нибудь выяснится. Но даже если все эти предположения верны, это не объясняет факта, почему мистер Икс решил убрать Юрия Давыдова. Чем ему мог помешать разгильдяй Студиозус, все интересы которого ограничивались пьянками и блядками? Причем мешать до такой степени, чтобы решиться на убийство. Братец Феденька не в счет, он сам всего лишь инструмент. И вряд ли мистер Икс вступал с ним в контакт лично. Но кого-то из его связных Федя знать должен. Поэтому в случае удачного покушения его самого бы зачистили, как опасного свидетеля. А он, дурак, этого не понял. Причем этот связной явно не из тех бандитов, которых подрядили на выполнение акции. Их бы потом тоже зачистили, поскольку это слишком неуправляемые и непредсказуемые типы. Интересный расклад получается. Кому же это я дорогу перешел? Причем моя ценность в один момент резко возросла от нуля до какой-то весьма значительной величины. И вместо того, чтобы повторить покушение, чему ничто не мешало, меня начинают методично обкладывать, как очень редкого и ценного зверя, которого надо обязательно взять целым и невредимым. Но зачем ему Юрий Давыдов целый и невредимый? Загадка, однако. Ганс прав. Мало данных. Покончив с делами на сегодня и дав распоряжение Игнатову касательно поисков Пашки, решил нанести визит дяде с тетей. Заодно узнаю, что новенького произошло на коммерческом фронте. Ибо война войной, а бизнес бизнесом. Эти вещи не только не мешают друг другу, но зачастую еще и способствуют. Здесь мне всегда были рады. И здесь уже знали об истории с работорговцами. Поэтому от подробного рассказа отвертеться не удалось. Как и от шикарного ужина, за который меня быстро усадили. Правда, трапезничали всего втроем. Мои кузены и кузины как укатили в Петербург, так и не торопились возвращаться. Дядю и тетю очень интересовало, что же было на самом деле, ибо, по слухам, гуляющим по Одессе, мы чуть ли не половину турецкого флота утопили и весь гарем султана умыкнули. Пришлось рассказать, как было на самом деле, причем во всех подробностях. Тетя даже слегка поплохела. Но закаленная жизнью купчиха справилась с минутной слабостью, и расспросы продолжились. А когда ужин закончился, и мы уединились с дядей в его рабочем кабинете, меня снова ждал сюрприз. На этот раз приятный. «Юра, не стал при супруге о делах говорить. Помнишь наши опыты с попыткой наладить выпуск бомб к твоим новым пушкам, чтобы не везти все из Петербурга? Помню. Слишком опасно. Здешние умельцы не рискнули связываться с изготовлением взрывателя. Боятся, что взрыв произойдет еще в стволе после выстрела. А что, что-то изменилось?» «Кое-что смогли сделать. Связываться с нажимным взрывателем, срабатывающим при попадании в цель, наши механикусы так и не рискнули. Вместо этого предложили другое. Есть у нас в Одессе один интересный типус – Яша Розенблюм. Торгует всякой всячиной. Но есть у него одна страстишка – химия. То с фейерверком что-то химичит, то краску какую-то новую придумает, то пропитку для дерева. И ведь получается. Так вот, этот Яша занимается также поставками товаров для портовых мастерских. И пронюхал о наших опытах. Как именно пронюхал, не знаю. Но суть не в этом. Он предлагает заменить порох в бомбах горючим составом, который сам недавно разработал. Правда, разработал совсем для других целей. Но говорит, что для нас будет как раз то, что надо. Яша предлагает сделать бранцкугель, только более совершенный. Состав не взрывается, а воспламеняется при выстреле, и бомба горит довольно долго. Причем жар дает такой, что железо плавится. А поскольку делать пустотелые корпуса бомб мы уже научились, можно попробовать заменить начинку. Причем не мается с взрывателем. Он здесь не нужен. Для деревянных кораблей и этого хватит. Ведь цилиндрическая бомба твоих пушек летит далеко и точно. А благодаря своему весу легко проломит борт или палубу и устроит пожар внутри корабля. «Дядя Савелий, где мне найти этого химика?» «Да не надо его искать. Сам вскоре прибежит. Он ведь уже знает, что лебедь вернулся. А там, где есть возможность провернуть хоть маленький гешефт, Яшер Эзенблюм мимо не пройдет».